Okay, let's start. Okay. Good evening, everybody. It's good to see you again. Добрый вечер, приятно вас видеть. And what I like you to do, the very first thing. Первое, что мне нравится делать. Take your pen. Возьмите ручку. And I want you to write down the name, first name, of an unbeliever that's a friend of yours, a non-Christian. Я хочу, чтобы вы записали имя неверующего, который ваш знакомый. That's a friend of yours. Ваш друг. Just one. The closest friend you have who's an unbeliever. Non-church. Один. Non-Christian. Одного напишите. А если они верят в православную или... Ну, православная вера или католическая? What if they are orthodox or catholic? A non-churched person. Человек, который не постоянно посещает церковь. Someone who's not religious. Нерелигиозный человек. Да, да, да, вот такого и напишите. Сейчас напишу. Ну, да. And if you want to put a couple names down, you can do that. Если хотите, можете пару имен записать. Non-family member. А, не-не-не, вот не членов семьи, оказывается. Not a family, a friend. Family is a relative. Не родственники, не родственники. That's a relative. I want to think of a friend. Друга, надо друзей. Like a friend is someone that you're comfortable sitting down with tea, like we are right now. И друг — это человек, с которым вам приятно, нормально посидеть за чашечкой чая. Someone that you would welcome into your apartment. Человек, которого бы вы могли пригласить к себе. Or you would go into their apartment. На квартиру, или даже они бы вас могли пригласить. That you'd go for a walk with. Или с кем бы вы погулять могли. That's non-church. Но не живет он в церкви. Doesn't go to church. Не ходит в церковь. And put down that person's name. И напишите имя этого человека. In Matthew chapter 9, Матфея 9 главе, verse 9 and 10, стих 9 и 10, there's a great illustration of making friends with non-church people. Там прекрасная иллюстрация, как подружиться с нехристианами. Sunday morning I talked about we're light. В воскресенье я говорил, что мы свет. We talked about the woman at the well. Мы говорили о женщине у колодца. Jesus sat down and began to explain life. Иисус сел и начал объяснять ей жизнь. Eternal life. Вечную жизнь. And changed her. И поменял ее. And her community. И ее окружение. As Christians. Как христиане. We're called to be like Christ. Нам, мы призваны быть как Христос. And that means we need to have friends. И значит, что нам нужно иметь друзей. That are not church. Которые не церковные. And I'll explain that in just a second, what that means. Я через секунду объясню, что это значит. In Matthew chapter 9. В Матфея 9 главе. Verse 9. В стихе 9. Jesus calls the tax collector named Matthew. Иисус призывает сборщика подати Матфея. Matthew worked for the Roman government. Матфей работал на римское правительство. He was a Jew. Он был еврей. But he worked for the occupying Roman government. Но работал на оккупантов, на римское правительство. None of the Jews liked the Roman government. И евреи никто не любил римское правительство. Their soldiers came into the community. Их солдаты приходили в окружение. They controlled everything. Они все контролировали. They set the rules. Они правила устанавливали. They took tax. Они подати собирали. And you had no choice. You had to do it. И у тебя не было выбора, ты должен был платить. Because they controlled it. Потому что они контролировали все. They did not like that. И евреи это не любили. Jews did not like Romans. Евреи не любили римлян. When Jesus went to the woman at the well, когда in John chapter 4, Иисус подошел к женщине у колодца в Иоанна 4 главе, even that journey showed the division between Jews and Romans. Да, даже это путешествие показывало разделение между евреями и римлянами. Or Jews and Greeks. Или евреями и греками. In the first part of John chapter 4, в первой части Иоанна 4 главе, I think verse 4, стих 4, it says he had to go through Samaria. Там написано, что он должен был идти через Самарию. And you have to ask a question, why does he have to go through Samaria? И вопрос, почему, собственно, он должен был идти через Самарию? It's because there was a woman there he needed to meet. Потому что там была женщина, которую он должен был встретить. What makes that unique? Что делает это уникальным? There are two roads. Jesus could have chosen. Есть две дороги, по которым мог идти Иисус. On this journey. По этому пути. There was a lower road that went through the valley. Низкая дорога по долине. And there was a second road that went up through the hills. И вторая дорога нагорная через холмы идет. Very difficult. Очень трудная. Narrow. Узкая. Dangerous. Опасная. Not a lot of help along that way. И там немного помощи найдешь. That was the second road. Это была вторая дорога. The Jews took the low road. That was theirs. Евреи ходили по низкой дороге. Gentiles didn't walk on the low road. А язычники не ходили по низкой дороге. It was a shorter distance. Она была короче. It was easier. Она была легче. It was safe. Она была безопасная. It was culturally acceptable. Она была культурно приемлемая. If Jesus went that low road, если бы Иисус пошел по низкой дороге, no one would have even thought about it. Никто бы даже не подумал об этом. Jesus is a Jew. Иисус еврей. It's the road they take. Это так они всегда ходят. But in verse 4 of chapter 4 of John, но в 4 главе Иоанна, it said he had to go through Samaria. В 4 стихе написано, они должны были пройти через Самарию. Samaria was on the second road. Самария была на второй дороге. The more difficult road. Более тяжелой дороге. The road that was narrow. Узкой дороге. The road that was dangerous. Опасной дороге. And it was the road the Gentiles walked. И это была дорога, по которой язычники ходили. It was the road the Romans walked. И там и римляне ходили. Anyone who wasn't a Jew took the second road. Все, которые были не евреи, ходили по второй дороге. So the Jews walked on this road, and the Gentiles went on this road. И вот евреи на низкой дороге ходили, а не евреи на высокой. So Jesus chooses the second road. Иисус выбирает вторую дорогу. It's not normal. Ненормально. It's not quick. Не быстро. It's not convenient. Неудобно. It's not safe. Небезопасно. It is not culturally acceptable. И культурно неприемлемо. But he did it. Но сделал это. Because there's a woman that he had to meet. Потому что там была женщина, с которой нужно было встретиться. It's an interesting thing to see. Не интересно ли это? He goes out of his way to meet a woman. Он выходит за пределы своих дорог, чтобы встретиться с женщиной. Need salvation. Которая нуждается в спасении. In Matthew chapter 9, в Матфея 9 главе, we have a similar account. Есть похожая ситуация. Jesus comes into a busy marketplace. Иисус приходит на занятый рынок. It's a market where all the people of the community will gather to sell things. На этом рынке люди собирались со всех мест, чтобы продавать. They will buy, they will trade, they will argue, they'll debate, they'll gossip. Они продавали, рассказывали всякие неправильные истории. Шутили, там постоянно спорили. It is a center of the community. Это центр того места. As Jesus and those disciples that he's already chosen, not all of them, but some of them, Иисус уже выбрал некоторых учеников. They walk into this busy place. Не всех учеников, но некоторых. There's a lot of activity all around. Они проходят на это место, и там куча всего People происходит. People arguing over here about Люди здесь politics. Спорят о политике. People arguing about theology. О теологии спорят. Kids running and playing in the. Дети там бегают, играют. Dogs barking. Собаки лают. Animals being killed. Животных убивают, чтобы мясо сделать. Gossip over here. Везде всякие сплетни. It's a very busy place. Очень такое суматошное место. At the entrance of this location, it's a walled city. И там на входе, там была стена большая в этом городе. You have maybe four or five entrances to the city. Там всего, может быть, 4 или 5 входа было в это место. It depends on how big the city was. Зависит от того, насколько большой город. But four or five entrances to the city, this would be the main entrance. Ну, 4-5 хотя бы главных входа точно было. On both sides of the gates, на обоих сторонах ворот в города. There would be a table, not much larger than this. Не очень большие, вот как этот стол были столы. And as people came into the city, they walked by these tables. И когда люди заходили в город, они проходили мимо столов. And sitting on the side of the tax collector was Matthew. И Матфей сидел на месте сборщика подати. He was the Jew. Он был еврей. Working for the Romans. Работающий на римлян. Taking money from the Hebrews. Забирая деньги у евреев, to give to the Roman government. Чтобы дать римлянам. So he was hated by Jews. Его ненавидели евреи. No one liked tax collectors. Никто не любил сборщиков подати. I don't know many people today who like tax collectors. Я не знаю много людей сейчас, которые любят сборщиков подати. But in his day it's even worse. Но в те дни это было хуже. As you came into town, когда вы входили в город, it was notorious, or it happened all the time. Это было заметно и происходило все время. Tax collector cheated, they cheated their own people out of money. и сборщики подати обманывали своих собственный народ, чтобы выбрать больше денег. If something should be a $2 tax, they'd say that's a $3 tax. Если что-то бы, например, стоило $2 как подать, то они брали $3. And you could argue with them. И с ними было не поспорить. Because behind him was a Roman soldier. Потому что рядом с ними стоял римский солдат. With his big spear. С большим копьем. And his sword. И с мечом. You're not going to argue. Ты не поспоришь. If Matthew says that's $3. И если Матфей говорит $3. You know it's two. Ты знаешь, что два. You know it's two. Ты знаешь, что But два. He says you owe me $3. Но он говорит, ты должен мне три. You pay $3. Ты будешь платить три. Because of what you had to do. Потому что у тебя нет выбора. And he stole from his own people. И он собирал от своих собственных людей, обворовывал свой народ. So he'd give $2 to the Romans. И он давал $2 римлянам, а $1 себе прикарманивал. And he did that every single time. И это делал каждый раз. As all tax collectors would do back then. И все сборщики подати именно так поступали. So not only does he work for the Romans that the Jews hate, и не только он работал на римлян, которых евреи ненавидят. He's stealing from his own people. Он еще обворовывал свой собственный народ. And now you know how the people viewed Matthew. И теперь вы понимаете, как люди смотрели на Матфея. So here comes Jesus and those disciples he's chosen up to now. И вот идет Иисус и те ученики, которых он до этого времени выбрал. 5, 6, 7 disciples are with him. 5, 6, 7 учеников было. He doesn't have all of them yet. Еще не все 12 были. He walks into this court. Он проходит, смотрит. He looks all around. Смотрит вокруг. Here's the argument. Вот споры. Sees the children. Вот дети. Here's the dogs. Вот собаки. Watches the dust come up from the ground as people walk to and from. Куча пыли поднимается с земли, как люди идут. And in all the activity. И среди всех мероприятий, которые проходят. Jesus looks at the man sitting behind the table. Иисус смотрит на человека, сидящего за столом. And he looks at Matthew. Смотрит на Матфея. He says, you, Matthew, follow me. Говорит, ты, Матфей, следуй за мной. Wow. Now, it really creates a question. Это действительно производит вопрос. Why Matthew? Почему Матфей? Why does Jesus call Matthew? Почему Иисус выбрал Матфея? Of all the possible people, из всех возможных людей. There would be some honorable people in that area. Там были уважаемые люди в этом месте. There have been some really, I want to say, righteous Jews who are waiting for the Messiah. Там были, я бы сказал, праведные евреи, которые ждали Мессию. Such as a Simeon that waited for Christ to be dedicated, or an Anna that spent her time in the temple. Такие люди, как Симеон, который ожидал, когда Христос придет и будет посвящен в храме. People with good hearts. Люди с хорошими сердцами. There would have been some in that crowd. Они бы были в этой толпе. There would have been some great leaders in that crowd that maybe he could have looked at. Может быть, он бы мог выбрать кого-нибудь из великих лидеров из этой толпы. But Jesus chooses Matthew. Но Иисус выбирает Матфея. And he says, follow me. И говорит, иди за мной. I have studied this for years. Я годы это изучал. I've read every commentary I could find on that Я все комментарии прочитал, которые на эти 9-10 стихи есть. And here's what I've come to conclude. И вот к какому выводу я пришел. You know why Jesus chose Matthew? Знаете, почему Иисус выбрал Матфея? You want to know the reason? Знаете почему? You want to know why Jesus chose Хотите знать Matthew? Почему? I have no idea. Не знаю. I have no idea. Не знаю. Потому что он умел приобретать, да, для себя. Yeah. Why did he call us? Почему он нас призвал? We didn't qualify. Мы не подходим. We didn't earn his salvation. Мы не заслужили его спасение. We didn't earn his love. Мы не заслужили его любовь. We have done everything against God. Мы все против Бога делали. And yet Jesus called us. Иисус, он призвал все равно нас. Из всей толпы он выбрал тебя. I don't have an answer why. Я не имею ответа почему. But I'm so thankful he does. Но я так благодарен, что он это сделал. То, что он призвал. Now, here's Matthew. Вот Матфей. He has a job. У него работа есть. He's sitting behind this table. Он сидит за столом. He has responsibility. У него ответственность есть. And for some reason, и по какой-то причине he gets up from his table. Он встает из-за стола. He leaves his position. Он оставляет свою позицию. And he follows Jesus. И следует за Иисусом. He's never heard of Jesus before. Он никогда об этом Иисусе не слышал до этого. He's not gone to a crusade. Он не ходил на крусейды. He's not read a newspaper article. Не читал газеты. He's not heard him on radio or television. По радио, по телевизору не слушал. He's not seen a picture of him. Картинку не видел. Why? Почему? Why does he leave everything? Почему он все оставляет? To follow someone he's never seen before. Чтобы следовать за тем, кого он никогда до этого не видел. I don't know why. Не знаю почему. But I have a question. Вопрос есть. Why did we follow Jesus? Почему мы последовали за Иисусом? We've never seen him. Мы его никогда не видели. We've never spoken to him. Никогда с ним не говорили. But for some reason, но по какой-то причине, when he spoke to our heart, когда он проговорил к нашему сердцу, and he said, follow me, и он сказал, следуй за мной, we said yes. Мы сказали да. Don't have the answer of why we called us, why we responded. Нет ответа, почему он призвал, нет ответа, почему мы ответили. Thank God he did. Но Бог это сделал. So once again, Jesus goes out of his way. Итак, Иисус выходит за пределы своей дороги, to reach an unlikely person, чтобы достигнуть человека, который не подходит. Not who we would choose, мы бы его не выбрали, but who he chose. Но он его выбрал. And from verse 9 to verse 10, и со стиха 9 по 10, if you're taking notes, если вы записываете, write a 9, запишите 9, and a little space away write 10, небольшой промежуток и потом 10, and then put an arrow between them. И потом стрелочку нарисуйте между 9 и 10. Pointing at the 9 and pointing at the 10. И пусть стрелочка указывает и на 9, и на 10, в обе yeah. стороны. Just write an arrow between those two numbers. Стрелочка между 9 и 10, указывающая и на 9, и на 10. So, what I want you to do, что я хочу, чтобы вы сделали, and I'm just going to illustrate it here, я иллюстрацию сейчас нарисую. So you're just doing a number, nine, вот ten. Так вот. Нарисуйте, yeah, да? Like that. And then between them, и посередине I want you to put a question mark. Поставьте вопросительный знак. Yeah, just put a question mark between those two. Просто вопросительный знак между двумя. Here's why there's a question mark. Вот почему там вопрос. Between verse 9 между стихом 9 and verse 10, и стихом 10. There are up to 8 hours of time missing. Там где-то пропало 8 часов времени. Jesus calls Matthew from his table. Иисус призывает Матфея из-за стола. Verse 10. И в 10 стихе. He's sitting with Matthew in his house having a meal with his friends. Он сидит у Матфея дома и кушает вместе с друзьями. Here's what it says. Вот что написано. Verse 9, end of verse 9, last sentence. Конец 9 стиха, последнее предложение. Matthew got up and followed him. И Матфей встал и последовал за ним. Here's verse 10. 10 стих. And it came to pass, he sat down for eating at the house of Matthew with many sins and politicians. И случилось так, что они сидели у Матфея и кушали там вместе со многими грешниками и мытарями. Now they don't have refrigerators. У них не было холодильников. They have nowhere to store food and meat. И не было места, где бы мясо хранить. It's a very hot country. Очень горячая страна, жаркая. Food spoils fast. И еда быстро портится. When Matthew went to work that day, когда Матфей пошел на работу, he did not plan on meeting Jesus. Он не планировал встречать Иисуса. He went to work. Он пошел на работу. Sat down. Посидел. And got called by Christ. Был призван Христом, him. Чтобы следовать за ним. He welcomes him to his home. Он пошел домой. And prepares a meal for Christ. И готовит еду для Христа. He invites his friends. Он приглашает своих друзей. Who are the friends of Matthew? Кто является друзьями Матфея? Грешники. Publicans. Может быть, the политики. The people that weren't acceptable. Люди, которые неприемлемы. That's his friends. Это его друзья. And all of them are working. И все они работают. Tax collectors still have jobs to do. Сборщики подати имеют работы. And he didn't have to send people to the homes or to the locations where his friends would be. И он должен был послать людей, чтобы пригласить и собрать всех этих друзей к себе. And they'd have to send word to the friends, come to my house at this time, and we're going to get together for a meal. I want you to meet somebody. Нужно было сказать этим друзьям, поговорить с ними, пойдем ко мне домой, я хочу пригласить тебя, чтобы ты с кем-то встретился. He had to have an animal killed, cleaned, and cooked. Там нужно было убить животного, почистить и приготовить. Most likely a calf. Скорее всего, это был бык. They had to kill the calf. Им нужно было теленка убить. Clean the calf. Почистить. Prepare the calf. Приготовить его. And roast it by fire. И обжарить в огне. Now that doesn't happen quick. Это быстро не происходит. It just doesn't happen like an hour. Просто за час это не сделаешь. You're talking all day. Весь день. And finally, и в конце they gather концов, together. Они собираются вместе. Jesus, Иисус, Matthew, Матфей, and all his sinner friends. И все эти грешные друзья. And they sat down and they had a conversation. И сидят вместе и общаются. I wonder what they talked about. И мне интересно, о чем они говорили. They didn't have songs. Там they sang. Точно песен не было. I don't think they had prayer meeting. Я не думаю, что там было молитвенное собрание. Я не думаю, что они там много молились. They gathered as friends. Они собрались как друзья. And visited. И посетили. About what? О чем? I think a lot of things. Я думаю, много вещей. But I know this much. Но я знаю вот. At the end of the conversation, что в конце этого общения Matthew was a follower of Jesus. Матфей был уже последователем Иисуса. And he followed Jesus the rest of his life. И он последовал за Иисусом до конца своей жизни. And the book of Matthew, и книга Матфея, is a testimony to that miracle. Это свидетельство этого чуда. From that moment on, с этого момента in scripture, в Писании Jesus became known as a friend of Иисус начинает быть известным как друг грешников. Вот с этого момента он стал другом грешников. Вот почему я говорю. You and I, ты и я. We need to be a friend of sinners. Нам нужно быть другом грешников. We need to be a friend of sinners. Мы должны быть друзьями грешников. Because how can I ever lead someone to Christ, потому что как я могу вообще когда-то кого-то привести ко Христу, если я их не знаю? How can that happen? Как это может произойти? It has to be because I've taken the time to have a friend as a sinner. Это должно быть только тогда, когда я потрачу свое время, чтобы стать другом грешника. The church today, and I say the church really around the world. И церковь сейчас, вот если взять по всему миру. We have challenges or problems, you could say. У нас есть вызовы или проблемы, так можно сказать. We have a limited outreach. Generally speaking, limited reaching outside our walls. У нас очень ограниченное достижение извне стен. Most of what the church does is within its own self. Больше всего, что церковь делает, это внутри самой себя. We gather together as Christians. Мы собираемся как христиане. On Sunday we have church. В воскресенье церковь. At times we have fellowship. Время от времени есть общение. We have Bible study at home with Christians. У нас есть библейское изучение дома с христианами. And most of what we do as church is for us. И больше всего, что мы делаем как церковь, для нас. There was a study on the American church. Есть в американской церкви такое исследование. And this is about 5 years old, this study. It's not current, but it's about 5 years old. Оно не совсем современное, но 5 лет назад было. And in this study, they looked at how much of the focus of their existence was on themselves. И они проверяли, насколько сфокусировано существование церкви на самой себе. And they looked at hundreds of churches. И они исследовали сотни церквей. Baptist, баптистские, пятидесятнические, харизматические. They looked at everything. Они все проверяли. And they discovered, они увидели. More than 90% of our energy is spent on us. 90% и больше нашей энергии потрачено на нас. How does the world come to Christ? Как же мир придет ко Христу? If we the light, если мы свет, are inside the walls of the church all the time, и мы внутри стен церкви все время, and we don't have friends that are sinners, и у нас нету друзей, которые грешники. Now, I talked to somebody about fishing a little bit, how I cheated when I fished. Я рассказывал в воскресенье, как я обманул, когда я ловил рыбу. I've gone fishing numerous times in boats and on the riverbank. Я несколько раз ходил вообще на рыбалку в лодках на реках. And here's what I discovered. И вот что я обнаружил. It doesn't matter how nice the boat is. Неважно, какая красивая лодка. How pretty the boat is. Насколько она вообще классная. Or what type of music I play in the boat while I'm fishing. И неважно, какую музыку я играю, когда я рыбачу. Even what the words of the music are. Doesn't matter. И слова музыки тоже не важны. I've never had a fish jump in the water, out of the water and into my boat. Никогда рыба не выпрыгивала сама ко мне в лодку. I want to be in that boat. Я бы хотел быть в такой лодке. Oh, he comes. Чтобы рыба выпрыгивала и ко мне. I stood on the bank of rivers for hours. Я стоял на берегах рек часами. I whistle. Я свистел. I sing. Я пел. I can quote scripture. Я могу цитировать места Писаний. I can give great stories. Могу классные истории рассказывать. I yet to have a fish come and jump at my feet. Но рыба ко мне не выпрыгивала. Doesn't happen. Не происходит. Jesus said we're fishes of men. Иисус был ловцом человеков. People walking into our church. Люди, заходя в нашу церковь. Because we have a pretty building. Из-за того, что красивое здание. Because we have good singing. Из-за того, что у нас красивая песня. Because we're going to preach a nice sermon. Из-за классной проповеди. Just won't happen much. Люди просто часто к нам не придут. If we want fish. Если мы не будем рыбачить, we have to do work. Нам нужно делать работу. And it takes place when we get outside the walls of the building. И это происходит вне стен церкви. That's why. Вот почему. We need to be friends of sinners. Нам нужно стать другом грешников. It is the only way. Это единственный we're путь. Ever going to reach a community. Когда кого-нибудь вообще достанем. Now let me just tell you quickly what a reach group is. Я хочу поговорить с вами, что такое группа достижения. A reach group is an intentional group gathering with unbelievers to introduce them to the person of Jesus Christ. Группа по достижению – это специальное собрание с неверующими для того, чтобы их привлечь и познакомить с личностью Иисуса. It's not a home group. Это не домашняя группа. Like you would have for church members. Какая бы у вас была для членов церкви. Because its focus is different. Потому что другой фокус. When you and I gather together, когда мы вместе собираемся, I'm comfortable with prayer. Мне нормально молиться. I understand it. Я понимаю это. I'm comfortable with Christian terminology. Мне христианские словечки нормально. I can say, put my hands up, oh, I was so blessed today. Я могу сказать, ну, поднимите руки, сегодня вы такие классные. The grace of God is with me all day long. И меня так трясет, потому что благодать Божия со мной. I understand you. Я вас пойму. But a non-church person, но не христианин, is going to say, what in the world are you talking about? Он скажет, о чем ты вообще говоришь? You're blessed because the grace of God is with you all day. What does that mean? Ты благословен, потому что с тобой благодать Божия весь день. Что это значит? Explain that to me. Объясни мне это. And then you say, oh, I've been redeemed. И потом я говорю, я искуплен. Okay, cool. What that mean? Классно. Что это значит? I've been saved. Я спасен. From what? От чего? Well, it's like I fell off a boat and I was sinking in the water and someone gave me a life preserver. Это что, когда я выпал из лодки, кто-то дал мне спасательный круг? And you say, we're in an apartment. There's no water around here. Послушай, мы в квартире. Здесь нету воды. Who needs a life preserver? Кому нужно спасение? And what does that have to do with being blessed? It's our terminology, isn't it? Это наша терминология, вы понимаете? In church we talk a certain way. В церкви мы говорим особенным образом. Listen to our prayer. Послушайте нашу молитву. We talk normal until we pray. Мы говорим нормально до того, как мы начинаем молиться. We do, isn't that true? Мы правда же. We talk normal, and then we pray, and all of a sudden it changes. Мы нормально разговариваем, потом начинаем молиться, и все меняется. Почему? Does God not understand normal language? Что Бог нормальный язык не понимает? Will he be offended? Или он обидится? No. Нет. It's just what we do. Это просто мы так делаем. I don't have a problem with that. У меня нету с этим проблем. I'm okay with that. И мне нормально. In English we say we have normal conversation, we have King James conversation. В английском у нас говорят, что у нас есть нормальный разговор и разговор по Библии, короче. Yeah, and all of a sudden our terminology changes to a biblical context. И внезапно наша терминология переходит в библейский контекст. People don't understand. Люди не понимают. So a reach group is not designed to be a church language style group. Группа по достижению неверующих не предусмотрена, чтобы там язык был церковный. Или культура была церковная. Rather, наоборот. It's a gathering of two people or more. Это собрание двух или более человек. They want to talk about things friends talk about. Они будут говорить о том, о чем друзья говорят. And in the process of the conversation. Просто какие-то общения. Talk about the person of Jesus Christ. И дополнительно поговорят о личности Иисуса. The question I asked Sunday in the sermon: Who is Jesus to you? И вопрос в воскресенье задал, кем Иисус является для тебя. What a great question that is. Большой вопрос, правда? If I sit down with an unbeliever, если я сяду с неверующим, and I have a cup of coffee, they have a cup of coffee, и у нас по парочке кофе, we talk about fishing, мы говорим о рыбалке, talk about bicycling or sports, о велосипедах, о спорте, and in the process of conversation, I said, I have a question for you. И в процессе разговора я говорю, у меня к тебе вопрос. I'm a Christian, I have been. Я христианин и давно уже. And I know who Jesus is to me. Я знаю, кто Иисус для меня. I'm really curious. А мне интересно. Who's Jesus to you? What do you think about the person? А для тебя Иисус кто? Что ты о нем думаешь? It's an interesting question, isn't it? Интересный вопрос, правда? It's non-threatening. Не опасный. I want your opinion. Я хочу твое мнение. People love answering questions. Люди любят отвечать. They like to give their opinion. Они любят давать свое мнение. Sometimes they give you their opinion even if you don't ask. Иногда они свое мнение высказывают, когда ты не просишь. I have that a lot of times. У меня так часто происходит. Sometimes my driving, I get to see people's opinion of me. Иногда, когда я еду за рулем, я вижу мнение людей обо мне. Yeah. Yeah, I don't even want it, but they'll give me their opinion. Я не просил, чтобы они мне показывали. People like giving their opinions. Люди любят выдавать свое мнение. Coming over here tonight. We're in traffic. Представьте, we're... вот сегодня мы сегодня ехали, и мы были в пробке. And I don't like being late to stuff. И я не люблю опаздывать. And I'm watching my time, and I know I'm a little bit late. Я смотрю на часы, понимаю, что немного задерживаю. I'm on the outside lane. There's another car here in this middle lane. И вот, короче, там три полосы, и, значит, и моя машина посередине еще место, и справа тоже машина. And whatever lane I'm in will always go the slowest when I'm in a hurry. И когда я выбираю какую-нибудь полосу, я всегда выбираю самую медленную, если я тороплюсь. It's just a fact of life. Это просто такой факт. I don't know about you, but it's fact for me. Я не знаю, как с вами, но у меня так. So I'm in this slow lane. И я вот в этой медленной полосе. And the middle lane is going really well. А посередине они быстро едят. And so I say, okay, I turn my blinker on, there's an opening, and I turn into the middle lane. И я, значит, включаю поворотник, там есть дырочка, я туда влезаю. Well, someone on the other outside lane had the same thought I did. И с другой стороны была такая же идея. And so we both go like this. И мы вот так вот вместе встретились. And he came right towards Jill's door. И он оказался прямо напротив двери моей жены. Now we didn't hit. Ну, еще не ударились. Нет. Не аварий. We didn't have an accident. But I sure saw his expression. Но я видел, какое выражение у него было на лице. He was not happy. Он не был счастлив. He will not come to my birthday party. Он бы ко мне на день рождения не пришел. I do believe that. Я верю. People like to give their opinion. Люди любят выдавать свое мнение. If I'm sitting with a friend, если я сижу с другом, and we're having coffee, и у нас кофе, talk about the weather, поговорите о погоде, talk about whatever interests us, поговорите обо всем, что нас интересует. And in the process of my conversation, и в процессе моего общения. I say, you know, I really do have an interesting question for you. Я спрашиваю, вообще у меня действительно интересный вопрос. I'd like your opinion. Я бы хотел твое мнение узнать. I believe in Jesus. Я в Иисуса верю. I personally believe in Jesus. Лично верю. I see what he's done in my life. Я вижу, что он делает в моей жизни. But I'm curious, what do you think about the person of Jesus? What's your opinion of him? Что ты думаешь о личности Иисуса? Какое твое мнение? The person will give you an opinion. Человек даст тебе свое мнение. And you've got a starting point right there. И у тебя есть точка начала там. You have a conversation point. У тебя есть место для общения. My goal at that moment, моя цель в этот момент, is not to get him to repent. Не чтобы он покаялся. Get on his knees and cry out to God. Не чтобы он на колени рухнул и сразу. I'm not going to also open up my Bible and start preaching at him. Я не открою Библию, не буду ему сейчас проповедовать. That may be the only thing I say at that moment. Это будет единственная, наверное, вещь, которую я скажу в тот момент. А потом мы снова о машинах поговорим. Часть разговора. Но в следующий раз, когда мы встретимся, на то, что он мне ответил, я могу к этому вернуться. Ты знаешь, вот в прошлый раз, когда я тебя спросил, кто для тебя Иисус, ты мне интересный такой ответ дал. И ты такое выражение сказал. What do you think about? And maybe ask another question. И потом, что ты думаешь, и я могу ему другой вопрос задать. It builds a conversation. Это строит разговор. That's not forced. Который не напрягает. But it's creating curiosity. Но появляется любопытство. It's creating some interest. Какой-то интерес. Now, I believe in... Yeah, please. I noticed also that the important thing here is that we have to be listening. Yeah. И очень важный пункт, который здесь есть, что нам слушать нужно. Because if I didn't hear what they said, потому что если я не слышу, что они говорят, I won't remember the next time я в следующий раз не вспомню, что они сказали. So it's very important that we ask, not thinking about what I want to say next, but actually interested, truly, sincerely. Но когда мы спрашиваем, надо не думать о том, что мы следующим номером скажем, а действительно стараться слушать внимательно и искренно. That was actually my next point going into it. И я как раз тоже хотел сказать. I want to give you some simple steps to make friends. Я несколько таких шагов вам предложу, как друзей можно сделать. People that you don't know now. Люди, которых вы сейчас не знаете. How you become their friend. Как можно стать для них другом? Yeah, seven simple steps. Семь простых шагов. Now. There are people all around us, by the way. Вокруг нас всегда есть люди. That we could be friends with. И мы можем с ними подружиться. Let me give you a couple quick examples. Пару простых примеров. In this building here. В этом здании. You have somebody that takes care of the corridor. Кто-то убирает коридор. The common areas. Обычный дворник. They mop, they clean. Чистит, убирает. Clean up around the building. И вокруг здания. They're a potential friend to you. И это потенциальный друг для тебя, если ты еще не знаешь его как друга. Just to walk up to him as you go out one day and they're mopping and say, you know what, I've never said this, but I want to say thank you. И просто подойди как-нибудь, когда он убирает и что-нибудь делает, просто скажи, знаешь, никогда не говорил, но хочу тебе сказать спасибо. You do a good job. Ты хорошую работу делаешь. Thanks. Спасибо. And let it be. И пусть на этом все закончится. Walk away. И просто уходи, пусть это будет конец разговора. You walk away, they're going to feel good. Ты уходишь, а им становится приятно. И возможно, что это первый раз, когда им кто-то вообще спасибо скажет. Вместо того, чтобы жаловаться. First time. Первый раз. And they'll probably have a smile on their face. И возможно, они будут улыбаться. And the next time they see you, и в следующий раз, когда они увидят тебя, see a smile on their face. Они будут улыбаться тебе. Yesterday. О, привет. Yesterday I walked, вчера. Yesterday I took my, I rode my bicycle. Я ехал на велосипеде. From Riga to Jelgava. От Риги до Елгава. It's a nice bicycle ride. У меня классный велосипед. And I taught 4.5 hours at the Bible school. И я потом учил 4.5 часа в библейской школе. But as I went downstairs to our courtyard, когда я шел по лестнице вниз в нашем коридоре, Jill mentioned that the lady was cleaning downstairs. Я заметил, что там женщина убирает в коридоре. Now I shared that possible friendship, that possibility of friendship, to a group of people a couple months ago. И пару месяцев назад я поделился с одной группой, как можно друзей заводить, и я бы мог стать другом с этой женщиной. И один из тех людей в группе сказал, ну нет, с этой женщиной не пройдет, она никогда не хочет с нами дружить, она, наверное, стукнет меня. I don't think so. Я думаю, я не думаю так. I think she'd be very happy. Я думаю, она будет счастлива. If you say it sincerely from your heart, I think she's going to be happy for it. Если ты искренне поблагодаришь ее от всего сердца, она будет рада. So when I went downstairs yesterday morning, и я проходил и говорил с ней, and I knew that lady was outside. Я знал, что эта женщина снаружи находится. I thought about that guy and what he said. Я подумал, вспомнил о том парне. And I thought, I wonder if he's right or wrong. И я думаю, тот парень был прав или не прав. And so as I walked outside, я прохожу наружу. I walked over to the lady. Подхожу к женщине. I said, "Why? Thanks." Я говорю, спасибо. Do a good job. Хорошая работа. She got a funny look on her face. У нее было странное выражение лица. She said, "Пожалуйста." Она говорит, пожалуйста. I said, "Isn't this weather beautiful today?" Я говорю, прекрасная погода. She said, "Yeah." Она говорит, да. It's really nice. Классно. And for a few moments we just visited. И просто несколько моментов мы так общались. My Russian language is limited. У меня русский ограничен. I butcher it. I do terrible with Russian. Я по-русски жутко говорю. I do terrible with Latin. И по-латышски тоже. But that's okay. I do terrible with English. Ну и по-английски тоже ужасно. So I'm good with everything like that. Так что я хорош во всем, да? I can't wait for heaven. Я не могу дождаться неба. And we don't have to worry about it anymore. Когда об этом можно будет не беспокоиться. But in my limited Russian, но в моем ограниченном русском, we spent 3-4 minutes just visiting. 3-4 минуты мы просто так перебрасывались фразами. As I got ready to ride away, и я уже был готов уезжать. The last thing she said to me, последняя вещь, которую она сказала, улыбаясь, was, God bless you. Бог да благословит тебя. And I'm thinking, you know what? И я подумал, people want to be treated kindly. Люди хотят быть приятными. And everybody can have a good friend. И каждый может иметь хорошего друга. We all need them. We all need them. Нам всем они нужны. So the first thing for friendship. Первая вещь для друзья. Be friendly. Будьте дружелюбным. Go out of your way to be friendly. Постарайся даже выйти за пределы своих возможностей, чтобы быть дружелюбным. If you know someone, you see them at the grocery store or some other place consistently. Если ты постоянно кого-то видишь в магазине или в другом месте, выйди за пределы своих привычек и постарайся быть для него дружелюбным. Быть дружелюбным с людьми. Когда мы дружелюбны, когда мы показываем дружелюбность, то вторая вещь может приблизиться. Будь добрым. Sometimes, and I'll use the cleaning lady as an example. Я использую пример с этой женщиной, которая убирала. Let's say my floor is on the hallway or really dirty. Например, мой этаж, который в коридоре, действительно грязный. And she has not cleaned when she should. И, например, она не почистила, хотя должна была. My human tendency. У меня человеческая тенденция. When I see her the next time, когда я увижу ее в следующий раз, is to complain. Пожаловаться. And say, why aren't the floors clean? И сказал, почему четвертый этаж не почистил? Мы вам платим за это. That's our automatic response. Это наш автоматический ответ. But here's kindness. Но доброта? Kindness says, maybe there's a reason. Доброта говорит, может быть, есть причина. Maybe she's been sick. Может, она болела. Maybe there's been a crisis in her family. Может, там кризис в семье. And I'm not even giving that option. А я даже не думал об этом. I just don't want dirty floors. Я просто думаю о том, чтобы этаж был чистый. And dirty floors are more important to me than her eternal value. И что, грязный этаж для меня более важен, чем ее вечная жизнь? Rather than saying, how come the floors aren't clean? Вместо того, чтобы заставить и сказать, почему ты не почистила? Maybe I can say, can I help you with it? Может быть, я могу сказать, а может тебе помочь с этим? I'm free tomorrow. Can I help you do this? У меня есть время, я могу помочь тебе. We can visit a little bit, get to know each other more. Мы можем немножко вместе сделать be что-то. Kind. Будь добрым. The next thing. Следующая вещь. Be thoughtful. Think about what other people's needs are, not just your own. Подумай о нуждах других людей, не только о своих. Sometimes we're so focused on us. Иногда мы настолько сфокусированы на себе. We don't see them. Мы их не видим. To be more concerned about their needs than ours. И нужно больше заботиться об их нуждах, чем о наших. In Corinthians, особенно в первом Коринфянах. Paul talks an awful lot about unity, the gifts of the Spirit, communion. Павел много говорит о единстве, о дарах духа. Marriage, relationship. О браке, о хлебопреломлении, о взаимоотношениях много. A lot of teaching. Много учения. But when you get to chapter 11, и когда ты добираешься до 11 главы, and I think chapter 14, и 14 главы, you begin to see Paul say, whatever you do, do for the benefit of all. Павел говорит, что бы ты ни делал, делай для блага всех. Whatever we do, it's for the benefit of all. Все, что мы делаем, это нужно для блага всех. Don't think of yourself, but think for the good of others. Не думай только о себе, но думай о благе для других. So let's be thoughtful of others. Надо быть внимательным к другим. Be considerate of others. Присматриваться к другим. If someone's carrying a heavy bag into the apartment, если кто-то несет, например, тяжелый мешок, and they're struggling to carry stuff, и человеку тяжело, чтобы занести это в квартиру, I can help them. Я могу помочь. And say, hey, let me carry one of those for you. I've got some time. И говорит, слушай, у меня немного времени, я смогу поднести тебе что-нибудь. I mean, isn't that what I would want someone to do for me? Я бы не хотел, разве, чтобы такое для меня сделали. If I'm really struggling, если я, например, мучаюсь, I would love to have someone help me. Я бы хотел, чтобы мне кто-то помог. Why not do that first? Почему бы я первый не сделал для кого-то? So that's just being thoughtful. Нужно продумывать. Here's what Jill said. Вот что Джилл сказала. Be a good listener. Будь хорошим слушателем. Listen to what they say. Слушать, что они говорят. Sometimes we're so busy thinking about our next response. Иногда мы настолько заняты, думая, что мы следующее скажем, that we're not hearing what they say. Что мы не слышим, что они говорят. Especially in arguments. Особенно споры. We're thinking of our defense rather than hearing their explanation. В спорах мы часто думаем о своей защите, а не о том, как они объясняют свою точку зрения. Always listen to the conversation sincerely. Всегда искренне, хорошо слушай, когда говорят. When I was a young man, когда я был молодым, I was a youth pastor of a fairly large youth group. Я был молодежным пастором довольно крупной группы молодежи. It was a large church, большая церковь, but a large youth group. И там была большая молодежь. This youth group had about 175 kids in it. Там было около 175 детей, подростков. It was a big group. Большая группа. And I had a lot of focus going on in this group. И у меня постоянно нужно было фокусироваться на разных вещах. One night after church, один вечер после церкви, one of the fathers of one of the boys in my youth group came up to talk to me. Один из отцов одного из детей пришел поговорить со мной. He shook my hand. Он поздоровался со мной. And I did the common thing, smile, and went to pull away because I had other things to do. И я сделал то, что я обычно делал. Я улыбнулся и собрался убирать руку, ну, что у меня была целая куча дел. And he's not letting go of my hand. А он руку не отпустил. So I know he wants me to listen to something. Я понял, что он хочет, чтобы я послушал. So he's holding my hand, he's talking to me. Он держит мою руку, он говорит со мной. And I wave at this person as they walk by. И я там тому махаю, прощаюсь. They walk by. As that one walks by. Показываю ему, да, хорошо. And he still doesn't let go of my hand. А он держит руку. And finally, when I look at his eyes, и потом мне пришлось в глаза посмотреть. Я сфокусировался на нем. He said, young man, он сказал, молодой человек, if I have time for you, если у меня есть время для тебя, the least you can do is listen to me. То самое маленькое, что ты можешь сделать, это послушать меня. I never forgot it. Я никогда это не забыл. Never forgot it. Никогда не забыл. And what he said was true. И то, что он сказал, было правдой. Listening is important. Слушать это важно. When you ask someone a question about Christ, когда ты кому-то задаешь вопрос о Христе, what they answer, что они отвечают, will give you great insight into who they are. Даст вам хорошее понимание, кем они являются. It'll give you ideas of how to pray for them. Тебе идеи, как молиться за них, how to encourage them, как ободрять их, conversations they have with them, какое общение иметь с ними, if you just listen. Если ты просто будешь слушать. Listening is valuable. Слушать это важно. Next thing is to be honest. Второе, это быть честным. People want honesty. Люди хотят, чтобы мы были честными. We don't want colorful talk, we want honesty. Людям не нужна такая красивая речь слащавая, нужна честность. I have an expression for Russian conversation. У меня есть выражение для русского разговора. And this is from my experience. Это из моего опыта. And when I've met with pastors and leaders of the Russian church here and in Russia, когда я встречался с пасторами, с лидерами русской церкви здесь и в России, I've come to understand, я пришел к пониманию, the greater the compliment, чем больше комплимент, the bigger the trouble I'm in, тем в большей, the greater the trouble I'm in, тем в большей я проблеме. The more they compliment me, the more they're upset with me. Чем больше они меня хвалят, тем более они мной недовольны. It's like they're getting me soft for the correction. Это как бы они меня подготавливают, чтобы я смягчился, we и really меня like можно you, было Terrence. Обличить. We like your preaching. Нам ты нравишься, This has been Terrence. Wonderful. Мы любим твою But... проповедь, это классно, но... And then it comes. И потом оно идет. I like people just to be honest with me. Я люблю, чтобы люди были честными со мной. And be direct with me. И были прямыми It's со мной. Human nature. Это человеческая природа. Now, sometimes, иногда. Honesty is really hard. Честно быть трудным. Honesty is really hard sometimes, especially in our culture today. Честным быть трудно, особенно в нашей культуре сегодня. The majority of Americans, majority, большинство американцев, do not think lying is wrong. Не думают, что врать это плохо. Yeah, it's incredible. Это удивительно. Honesty is difficult. И быть честным трудно. We'd rather lie than have to explain. Лучше мы соврем, чем придется объясняться. But when I sit with somebody, но когда я сижу с кем-то, and I'm having a conversation about Christ, и у меня есть общение о Христе, we're becoming friends. Мы становимся друзьями. I want to always be honest with я всегда them. Хочу быть честным с ними. In kindness, of course. Конечно, в доброте. I don't want to be honest. Хочу быть честным. And honesty really is valuable. И честность это действительно ценное. Being a friend. И наконец, чтобы быть другом. To not be judgmental. Judge what? Judge. Don't judge them. Не суди их. Yeah. Don't look at them and in your mind judge who they are. Не смотри на них, а в разуме своем судить их. Today we have a popular thing called tattoos. Сейчас у нас есть популярные такие татуировки. I mean, it's not new. It happened in the Old Testament. People got tattoos. Это не новое, это еще в Новом Завете происходило. I have seen some incredible tattoos. Я видел действительно классные, красивые татуировки. And I don't have any tattoos. У меня нет татуировок, я не хочу татуировку. I don't like needles anyway. Мне вообще иголки не нравятся. It's never going to be a temptation for me to have a tattoo. Для меня это не будет искушением татуировку получить. But a lot of people have tattoos. Но у многих людей есть татуировки. And I heard one pastor speak once. И однажды я слышал, как один пастор говорил. He said, if you see someone with an interesting tattoo, если ты видишь кого-то с интересной татуировкой, he said, if you ask them why they got the tattoo, если ты спросишь, почему они сделали себе эту they'll татуировку, start telling you an incredible story. Они начнут удивительные истории тебе рассказывать. And they'll listen when you speak. И get their attention. Ты привлечешь их внимание, они будут слушать тебя. He said, we've used this in witnessing. Мы использовали это в свидетельстве. And I remembered hearing him say that. И я услышал, как он это говорил. Well, I was on one of my bicycle trips. И я вот однажды на велосипеде ездил. And every year I do a pretty big bicycle trip. И каждый год я большое расстояние на велосипеде проезжаю. 1,000 to 2,000 kilometers. От 1000 до 2000 километров проезжаю. На велосипеде, каждый год. About 7-8 years now I've been doing. Уже, наверное, 7-8 лет я это делаю. July 27. Июль 27. I start another one. У меня следующий будет. And I'll leave Riga. Я выйду из Риги and end up down by Russia. И закончу в России. And so that'll be my trip this year. Это будет такое у меня поездка такая. But I was riding my bicycle through Alaska. Я однажды проехал на велосипеде по Аляске. My brother and I. Вместе с братом. Alaska is a big country. И Аляска это большая территория. And we went 2,000 kilometers. Мы 2000 километров проехали. Our biggest problem were moose. Самая большая проблема была. The big animals with the big horns. Это были лоси. The really big ones. Лоси. And medved, bear. И медведи. Yeah, a lot of bear. Много медведей. Those were our biggest challenges. Это были самые большие проблемы. And we slept in tents at night. Мы в палатке останавливались на ночь. And it was about 12 degrees, 10 degrees. И там 10-12 градусов. Rain most of the time. Постоянный дождь. A lot of mountains, always going uphill. Постоянно в гору. 2-3 meters. 2-3 тысячи метров горы. It was a hard trip. Это был тяжелый переезд. Every time I went through a different town or village. И всякий раз, когда мы проезжали через какую-то деревню или город, я находил церковь. И с пастором мы пили кофе или кушали вместе. И я остановился в одном месте и с пастором общаюсь. And we're sitting at a table like this, сидим за столом, drinking our coffee, пьем кофе. And as we're sitting there, a man walks by. И там человек проходит мимо. He's heading to the bathroom. И он идет в туалет. I've never met this man. Я его никогда не встречал. But as he walks by, но когда он проходит, on his arm, на его руке, he has this incredible tattoo, там потрясная татуировка, of the wolf howling at the moon. И там волк воет на луну. Very famous picture. Очень известная And he картина. Has an incredible detail. И там много деталей такая татуировка. If I did something like that on my arm, если бы я на руке на своей это делал, it'd have to be like a mouse там, with a piece of cheese. Наверное, маленькая мышка должна быть. Because it's just not that big of an arm. Потому что у меня не такая большая рука. But he had a wolf. Но у него огромная рука, и там волк, который воет на луну. And it was in great detail. Классные детали. I was quite impressed. Я очень был впечатлен. And as he walked by, I remembered what that pastor told me. И вот он проходит, и я вспоминаю, что тот пастор говорил. And when he came by our table again, и когда он обратно проходил мимо стола, excuse me, sir. Я говорю, позвольте, сэр. He's what? Он что? I said, can I ask you a question? Можно вопрос задать? Yeah. Ну? I said, I saw the tattoo on your right arm. Я татуировку видел на правой руке. Yeah? Да. I said, well, I'm curious. Мне интересно. Why that picture? Почему такая картина? I said, it's great detail. Да еще в таких деталях. Красивая картина. But why that picture? Но почему такая? He got excited. Он был в восторге. He said, I love my mom. Он сказал, я люблю свою маму. I love my mom. Я люблю свою маму. And behind her couch, и за on the wall, ее диваном на стене, she had a picture of this wolf howling at the moon. Была вот такая картина. It was there all my life growing up. И я всю жизнь видел эту картину, когда я рос. Mom loved that picture. И моя мама любила эту картину. When my mom died, и когда моя мама умерла, I wanted to remember her. Я хотел ее запомнить. I never wanted to forget. Я не хотел никогда забыть. And so I took what she loved the most, и я взял то, что она любила больше and всего. I put it where I'll never forget. И положил себе на руку, чтобы никогда не забыть. I thought, wow, that's a cool story. Я подумал, вау, классная история. Makes me want to go get a tattoo for my mom. Я подумал, я тоже, наверное, для мамы татуировку сделаю. But my mom didn't like mice and cheese, so it wouldn't work. Но моя мама мышек с сыром не любила, а больше ничего не поместится на руке. Before I could say anything else. И перед тем, как я что-то сказал, as soon as he got done telling me about that one. Он начал мне рассказывать. He turned the other one, he pulled up this sleeve to show me another tattoo. Следующую татуировку показал на другом рукаве. And he told me the story behind this one. И начал историю про ту татуировку. And I said, that's good, that's great. Это классно. And before he stops, he goes, pulls up his pant leg. И потом он поднял брючину, показал на ноге, на второй ноге показал. And at that point I said, enough, I don't want to see any more tattoos. Я подумал, все, хватит, я больше не хочу видеть татуировки. It's enough. Достаточно. We started talking that day about tattoos. И мы начали в этот день про татуировки говорить. He pulled up a chair. He pulled up a chair. Он взял, придвинул стул к нашему столу. Sat down with us. Сел рядом с нами. We started with tattoos. Мы начали с татуировок. And before it was done, we're talking about Christ. И в конце концов мы поговорили о Христе. And here was his story that I found out that day. И вот какая у него история. He's from New York City. Он из Нью-Йорка. In New York, he got divorced from his wife. Ему пришлось развестись в Нью-Йорке с женой. He moved to California to get away from everything and start over. Приехал в Калифорнию, чтобы начать все сначала. In California, he got into drugs and alcohol. В Калифорнии он попал в алкоголь и наркотики. Became an addict. стал зависимым. Got cleaned. Вычистился. He said, "I've got to leave California." И понял, что ему нужно бежать. Too much temptation here. Из Калифорнии слишком много искушений здесь. Я поеду на Аляску. Where I can get away from everything. Хочу сбежать от всего. And start over. И начать заново. And there he was in Alaska. И он в Аляске. Walking by my table. Проходит мимо моего стола. We prayed that day for Christ to help him. Мы помолились, чтобы Христос помог ему. Sunday morning he came to church. В воскресенье утром он пришел в церковь. Altar call was given. Был призыв к покаянию. Он вышел на покаяние. Got saved. И был спасен. I don't know where he is today. I didn't follow through with where he's at. Я не знаю. Я за ним не следил. Не знаю, где он сейчас. But people want us to be interested in them. Но люди хотят, чтобы мы в них были заинтересованы. Если мы покажем интерес. They will return it to us. То они вернут этот интерес нам. Now that's how we become friends. Вот как мы друзьями становимся. When I have a group, a reach group. Когда есть группа достижения. Whether it's just me and one person sitting together for tea. Может быть, это просто мы вдвоем с человеком сидим и чай пьем. Or two or three people and we sit down together. Или, может быть, 2-3 человека вместе сидим. I don't want to be Sunday morning service. In a small way. Я не хочу, чтобы это было служение воскресное в маленькой форме. I don't want it to be that. Так не надо. I want it to be conversation. Я хочу, чтобы это было общение. I don't want to direct this. I want to moderate this. Я не хочу даже вести это общение. I want to sort of guide the conversation. Я хочу просто поддерживать. Не обязательно все полностью вести. I don't want to control the conversation. Не хочу контролировать даже это общение. I want it to grow. Я хочу, чтобы общение росло. And as time goes by, и как время будет проходить, I will keep asking questions. Я буду продолжать задавать вопросы about who Jesus is. О том, кто такой Иисус. After a while, после какого-то времени, какая цель для меня? When I'm sitting down with someone, когда я с кем-то сижу, we're becoming friends. Мы становимся друзьями. When the time is right, and I will know it. Когда время будет правильно, я это буду знать. I want to start with the Gospel of John, chapter 1. Я хочу начать с Евангелия Иоанна, 1 глава. I may not say it in that way to the person. Я не буду, конечно, цитировать один к одному. But say, there's a scripture in John chapter 1 that's interesting to me. I want to see what your opinion is of it. Я скажу, ты знаешь, вот в Иоанна, 1 главе есть интересное место. And share какое твое мнение? A interesting scripture from John chapter 1. И какое-нибудь интересное местописание скажу ему. In the beginning was the word. What does that mean? В начале было слово. Что what ты думаешь think об этом? Meant? Or pull some text out of John chapter 1. И вытащу какой-то текст из Иоанна 1. Put it in an interesting question. Засуну в интересный вопрос. And say, here's what the Bible says in John chapter 1. Вот Библия такое говорит в Иоанна 1 главе. You don't even have to give the verse. Даже не обязательно стих давать. You don't have to read the scripture exactly. Не обязательно, чтобы это было точно. Можно перефразировать. And you say, what's your thought on that? А что ты думаешь об этом? And listen. И послушать. Listen to what they say. Послушай, что они Maybe скажут. Maybe their comments will create another question. Can I follow up with that with another question? Может быть, их комментарии вызовут новый вопрос. Может быть, я могу за этим вопросом следующий потянуть. And then listen. И слушать. And then let it be. И потом, может быть, You don't have to go a certain length of time. You could go 5 minutes. Не обязательно, чтобы это долго было. Может, I don't have to end it with prayer. И не надо молитвой заканчивать. I'm praying in my heart. Я в сердце молюсь. I'm just becoming a friend. Я просто становлюсь другом. But as we meet together consistently, но как мы вместе собираемся постоянно, there will come a moment, будет момент, when curiosity, they're going to start asking the questions. Когда у них разгреется любопытство, они начнут спрашивать вопросы. And there'll come a time when I'm going to say, you know what, let's do this. И ты знаешь, придет время, когда я скажу, давай сделаем это. Let's meet again next week for tea, because I really enjoy it. Just visiting with you, I appreciate. Давай that. Еще Thank встретимся you. На чай. Мне нравится с тобой общаться. Read John just chapter 3. Прочитаем вот третью главу Иоанна. And I'll read John chapter 3. И я прочитаю. Next week, let's talk about that. А в следующий раз давай поговорим. Tell me what you think. Что ты думаешь? Questions or thoughts? And... Вопросы, может, мысли какие? We can just talk about that a little bit. Давай поговорим немного об этом. And let it be at that. И все. Then the next week you go into John chapter 3 and you talk about it. You go prepared with what you want to say. И потом на следующей неделе ты приходишь и ты готовишься, ты хочешь какие-то мысли донести. But always keep your focus on who is Jesus to you. Но всегда держи в фокусе, кто является Иисус для тебя. Don't talk about who's Pharisee or не говори там о фарисеях. The problem of the Pharisees or hypocrites. И что они там лицемерие в церкви, там еще что-то. Don't want those subjects. Не надо там об этом who говорить. Who is Jesus to you? Кто Иисус для And тебя? And I keep coming back to that thought. Who is Jesus in this scripture? И я возвращаюсь к одной и той же мысли. Кто How Иисус в этом месте that Писания? Idea real today. как я могу эту мысль сделать реально сегодня? В простой форме для них, чтобы они поняли. Я верю, как мы будем ходить с кем-то, кто друг для нас. Со временем мы строим эти дружбу. Мы закидываем вопросы о Христе в общении. Мы потихонечку начинаем изучать главу за главой Иоанна. В этом пути будет время, когда этот человек силой Святого Духа are going to come to a decision. Придет к решению. And they will be answering the question for themselves. И они будут отвечать вопрос для себя. Who is Jesus to me? Кто Иисус для меня? And that's when you are there. И ты в это время там. To pray with them. Чтобы помолиться за них. To find Jesus Christ. Чтобы найти Иисуса. It's a friendship. Это дружба. Now, friendship, when I have a new friend. Дружба, когда у меня есть новый друг. They're not my project. Это не мой проект. They're not my job. Это не моя работа. They're not my task. Это не моя задача. They're my friend. Они мои друзья. Once they accept Christ, когда они приходят ко Христу, that friendship's going to continue on. Эта дружба может продолжаться. I'm going to continue meeting. Я продолжу с ними встречаться. Они все еще мои друзья. Я больше это не поменяю. I'm not going to say, oh, good, I got another one down, I can move on. А то я не поставлю галочку и не скажу, все, иду к следующему. Нет. They're my friend. Они мои друзья. But what I have done with them, и что я сделал для них, someday they will do with someone else. Они когда-то сделают с кем-то еще. And it'll be something that the church does, or individuals in the church do, because it's what God calls us to do. И это будет что-то, что церковь делает, потому что Бог нас к этому призвал. Any questions or comments that you have? Вопросы, комментарии к тому, что вы вот у вас есть, к тому, что я сказал. У кого-то есть вопросы или комментарии? Ну вот, допустим, я все это прослушала и один шаг только записала и все. I have heard everything and have written down only one step. Be kind. Where are the seven? Okay. Be friendly. Будь дружелюбным. Be kind. Будь добрым. Helpful. Помогай. Thoughtful. Думай о них. Good listener. Быть хорошим слушателем. Honest. Быть честным. Someone who doesn't judge. Не судить. Должен не судить. Не судить. И вот, допустим, после воскресенья поехала в Ригу на автобусе, встретила знакомую. Она когда-то была, в общем, просто такой алкогольный, да? For example, I have gone on Sunday on a bus and have met a person who is known to me, but she was an alcoholic. Mm-hmm. Yeah. И она узнала меня. Я помню ее по лицу, да? И я думала, как ты меня видела? And she remembered me. Mm-hmm. Она была с мамой. And she greeted me. She was with mother. Они ехали на кладбище с дочерью. They went to cemetery to daughter. Mm-hmm. Она умерла от рака. Mm-hmm. She died from cancer. И я, ну как бы я сказала, надо было верить Бога, Иисуса Христа, и Он бы помог. And I said that you should have believed Jesus and He would help. Was I wrong? You know, it doesn't help him at that moment. Знаете, вот им это в тот момент не помогло. It's not going to change the result. Это не изменит. Я не верю. Я водила ее бабкам, везде, где могла. And she said, I do not believe, I have... At that moment, вот я говорю, что я не сделала, Господь, что я неправильно сделала в этом. At that moment, it doesn't change whether she believed or didn't believe. В тот момент это не поменялось, что верила. Doesn't really change the result. Результат не изменился. The better thing, and this is going to kindness. Лучше, и это к доброте относится. The better thing would have been... Лучше было бы сказать так. I'm so sorry. Я очень сожалею. Can we go out for coffee this week and you can just have someone to talk to if you want? Может быть, мы могли бы встретиться, попить кофе, пообщаться. I'd like to just take you out to coffee, let you visit. And просто, может быть, just if you want someone to listen and hear. Поговорили бы, послушали друг друга. And then, if you know where they live, Если вы знаете, где они живут, it might be nice just to go buy some flowers. Может быть, купить цветы. Take to their house. Принести им. And say, I just want to give you these, maybe to help you feel better. Я хочу вам подарить вот такие цветы, может быть, в утешение для вас. Just showing kindness. Покажи доброту. Because the other becomes the judgmental. Потому что наоборот получается с судом вместе. Once I say, if you would have done this, если я говорил, если бы ты поступил I'm так, judging them. Я их уже сужу. I don't know if that would have happened. Я не знаю, что Only God случилось, knows. Только Бог знает. Some people God heals, some people God doesn't. I don't know. Бог иногда исцеляет, иногда But нет, I'm я не знаю. Но я сужу this would have happened if you'd have done this. Я сужу, произошло бы так, если бы ты so это сделал. I really go to the kindness side. Я поэтому иду на сторону доброты. Without the judgment. Без суда. That'd be the easier, better of the two ways. И это было бы лучший вариант. And that becomes really a great opportunity to establish a friendship. И это становится хорошей возможностью построить дружбу. When someone really hurts, когда кто-то страдает, sometimes they just want someone who listens to them. Они просто хотят, чтобы их послушали. A good counselor, хороший консультант, spends more time listening than they do talking. Проводит больше времени слушая, чем говоря. I have a friend who is a professional counselor. У меня есть друг, который профессиональный консультант. And he will say he probably listens 70-80% of the time. Он говорит, что он слушает 70-80% времени. And sometimes when people have gone through a very difficult place in life, иногда когда люди попали в очень тяжелое место в жизни, they want really two things. Они хотят две вещи. They want someone who will listen. Они хотят кто-то, кто будет их слушать. And someone who will care. И тот, который будет заботиться. They don't really want advice. Им не нужен совет. They don't want judgment. Им не нужен суд. They don't want false sympathy. Им не нужно такое ложная симпатия. They want someone who will listen. Ложное сострадание. Someone who cares. Им нужен кто-то, кто слушает, и кто-то, кому не безразлично. And if you bring those two things to that lady at that moment, если бы ты предложил им эти две вещи, может быть, у вас бы дружба завязалась, и это бы поменяло ее жизнь. Let me say this also. Позволь мне это сказать. In any process where I want to share Christ, в любом процессе, когда я хочу поделиться Христом, our goal is to plant a seed. Наша цель – это посеять семя. That's what we're doing. Это то, что мы делаем. I cannot make seeds grow. Я не могу заставить семя That's вырасти. Not my responsibility. Это не моя ответственность. That's God's. Это Божья ответственность. I plant a seed. Я кладу семя. When it goes in the ground, когда оно идет в землю, I don't know if it's facing up, sideways, or upside down. Я I не знаю, в какую сторону семя направлено. But the miracle of the seed is, но чудо семени, it always grows towards the sun. Оно всегда идет к солнцу. Doesn't matter what direction it's dropped in the ground. Не важно, как оно попало в землю. If we drop a seed in the ground, если мы бросаем семя в землю, one plants, one waters, but God gives the increase. И есть вода, и есть растения, то Бог умножает. Yeah, we can't make seeds grow. Мы не можем вытянуть растения, We're чтобы они росли. We're called to plant seeds. Мы призваны сеять. And the best way to plant seeds, и самое лучшее место посадить семя, is to be a friend to sinners. Быть другом грешнику. And the best way to be a friend is by doing those things that we've given. И другом быть вот можно вот пользуясь этими советами. Yeah. Other comments or questions? Ну еще хотел спросить, что сейчас настолько люди полны какой-то, даже не знаю, как сказать, ложной информации, что ли. People are full with false information now. Если начинаешь говорить о Боге, if you begin to speak about God, то они забивают тебя высшим каким-то существом. They push you down, speaking about higher personality. Инопланетянами. Aliens. Такими, ну, глупостями. Well, that's part of the conversation, I think. Я думаю, это часть разговора. If they don't know truth, если они не знают истины, they will follow lie. Они будут следовать за ложью. And the lies they will follow are the popular lies. И это популярные ложь. And right now aliens and zombies are popular events. И сейчас популярны пришельцы, зомби. A lot of TV shows, vampires, and etc. Много телевизионных шоу. If that's their context, это контекст, в котором они живут в этом. So in the process of the conversation, though, in that process of that conversation, в процессе разговора с другом, I bring them more and more to the truth. Я потихонечку больше и больше их подтягиваю к истине. And the closer they get to the light, The more the darkness fades away. И чем ближе они к свету, тем дальше отходит тьма. If I can draw them towards light, the darkness cannot stand. Если я могу притянуть их к свету, то тьма не останется. What I do not want to ever do, and I don't personally. Что я не делаю лично сам. I never want to argue with someone about truth. Я не хочу спорить об истине. The moment I argue with them, we've lost the conversation. Как только я начинаю спорить, мы потеряли разговор. Once we debate, когда мы спорим, то мы теряем разговор. Christianity is by faith. Христианство по вере. We believe in God. We believe in His Son Jesus. It is a belief. Мы верим в Бога, верим в Сына Божьего Иисуса. Это по вере. Это... Мы верим в истину. И свет будет сильнее тьмы. Я не буду с ними спорить, я буду делиться Христом. Я буду делать с уважением и дружбой. Ну, видите, православие и католики, и лютераны, и все эти конфессии, они тоже же верят, то есть, вот, в Бога и в Иисуса Христа, но они, правда, там еще Мария видели. And what about orthodox people, catholic people, lutheran people, who believe in Christ, but they believe in Mary? The thing is, and here's the judgmental part again. И снова здесь идет вопрос о суде. No one knows the heart of man except man and God. Никто не знает сердце человека, кроме человека и Бога. Я не могу судить их сердце. Я говорю истину из Слова Божьего. And I pray people receive truth. И я предлагаю людям принять But when истину. We stand before God, Но когда мы будем стоять перед we are Богом, accountable for ourselves. Мы за себя будем отвечать. And I'm not the judge and thankful for я не судья, и я благодарен Богу and за that это. Goes into debates and arguments again. И это вопрос снова в споры идет. They, I've been told, they used to, before they had the dollar bills and euros that have certain... preventative things from being forged in them. Мне рассказывали, что вот на долларах, на евро есть специальные знаки, которые не дают подделать их. Back before computers. До компьютеров еще. Before scanners. До всех этих сканеров. They would teach bankers in America. Как обучали работников банка. What true bills look like. Как выглядят настоящие купюры. They spend all their focus on a true bill. Они все время проводили, рассматривая и исследуя настоящие купюры. Rather than the counterfeit bills. Не смотрели на подделки. And the thought was, if we know what's true, и мысль была такая, если мы знаем, we'll что настоящее, то мы разберем, что это не настоящее. I choose to focus on what's true. Я выбираю фокусироваться на том, что истина. See truth. И помогаю людям видеть истину. And hopefully they'll recognize what's и false. Надеюсь, что они сами разберутся с ложью. Допустим, я разговариваю, здесь учитель говорил, что приведи и главу какую-то, Иоанн, в начале было слово, Марк там, да? А может, этот человек вообще не знает Библию, не читал ее, не знает. Но конечно, сын мне не приобрел. Мама, ты в Бога поверил, непонятно что. Я не баран. Вот он что понял. You said that you we can offer them to speak about a piece in John, yes? Mm-hmm. And her son said when she offered him to read the Bible, or something in the Bible, the son said, I am not a donkey and I will not do it. Mm-hmm. Families are the most difficult people to work with. С родственниками тяжелее всего работать. They're the most difficult. Это самое трудное контингент. I can work with foreigners and other people easier than my family members. С чужими людьми работать намного легче, чем с членами семьи. No one makes me more upset at times than my middle brother. Никто меня так больше не расстраивает, чем мой средний брат. I love my middle brother. Я люблю своего среднего брата. But after 15 minutes together, но после 15 минут вместе, we're better off apart. Нам лучше разделиться. Good guy. Классный we're парень. We're great with telephone and emails. Нам классно по телефону, по e-mail общаться. Family is always the hardest. Семья всегда самая сложная. So for families, what I would recommend. Для семьи что я бы порекомендовал? Be an encourager. Будь ободряющим. Encourage them. Ободряй их. Support them. Поддерживай их. Be their biggest cheerleader for them. Будь наибольшим болельщиком за них. help them, помогаем, love them, люби их, pray for them, молись за них, but never preach to them. Но не проповедуем никогда. Yeah, you can, you'll just push them away. Pray that God will bring friends in their life. Молись, чтобы Бог привел им друзей. That will lead them to Christ. Которые приведут их к Христу. Pray that they have good friends. Чтобы были хорошие друзья. Quality people that will come alongside them. Качественные люди, которые станут с ними рядом. Pray that God will use circumstances to speak to them. Чтобы Бог обстоятельства использовал говорить к ним. Love them, help them, encourage them. Любви их, ободряй их, но не проповедуй. Because they'll just turn their ear away. Потому что они от тебя отвернутся. The more I preach, the more they'll walk. Чем больше я проповедую, тем больше они от меня убегают. Ну, вот если я говорю, что не пей пиво, потому что это вредно, ты, ну, невозможно. If I say, my son, don't drink beer because it is not good for you, he just goes away. Exactly. Here's the thing. Okay, now. Вот в этом и есть ситуация, понимаете? Here's the statement that was in a major newspaper in America today. Вот в главной газете в Америке было такое выражение. Scientists are discovering beer is healthy for your body. Ученые обнаружили, что пиво полезно для твоего тела. The nutrients in beer are helpful to some components of your body. И некоторые вещества в пиве очень полезны для твоего тела. You tell your son don't drink. Ты говоришь своему сыну не пей. He's going to say, well, here's a major study from scientists that says it's good for me. А вот он покажет тебе, а вот статья ученых, они говорят, что это хорошо. It's an argument that's kind of a difficult argument to win, is what I'm saying. Такой спор очень трудно выиграть. He will do what he wants to do, obviously. Он будет делать то, что хочет, конечно. You're not going to change that. Ты это не изменишь. So I will love them. Я буду любить их. I will help them. Помогу им. I will cook good meals for them. Вкусную еду приготовлю. I will do what I can to encourage them. Постараюсь их ободрить. I won't help them to sin. Я не буду помогать I'm им not грешить. Buy beer for them. Пиво я для них не куплю. I'm not gonna lie for them. Врать я им тоже I не буду. Be unethical for them. Я не буду с ними неэтичным. But I will do everything as a mom I can to love them and help them. Но я бы сделал все, как мама, чтобы and I'm not gonna preach помочь them. Им и ободрить их, но проповедовать нет. Yep. Let me share one more scripture, then I'm gonna finish. I'll be done. Я хочу еще до места Писания поделиться с вами, потом мы закончим. And if you have other questions, I'm glad to answer those. But there's a verse in Ephesians 4. Если у вас еще вопросы, можем еще поговорить. Но вот есть стих в Ефесянам 4 главе. 11 through 13. С 11 по 13. And it talks about the... 4:11 through 13. And it talks about the help that God has given to the church, the gift, the leadership. И там говорится о лидерах, которых Бог дал церкви. He's given evangelists and teachers and pastors, евангелисты, пасторы, учителя и так далее. Yeah. These are the things he's given to the church. Он дал это церкви. And it says, and he's given these to the church. Там написано, он дал им для церкви. So that the people can do the work of the ministry. Чтобы люди в церкви могли делать служение. So that the congregation чтобы собрание могли делать работу служения. Who are the ministers? Кто служители? The body of Christ. Все тело Христа. And God has given us leadership in the church. Бог дал лидерство церкви. To train us. Чтобы научить нас. Prepare us. Приготовить нас. So when we walk outside the doors of the church. Чтобы когда мы выходим за пределы дверей церкви. We're in ministry. Мы были служили. We're going into ministry. Мы идем на служение. That's what we're called to do. Вот к чему мы призваны. One church has this as you walk out their church. На одной церкви там была такая надпись сверху. On the door as you leave the church. И когда ты выходил из дверей. Come in to worship. И когда ты заходил. Go out to serve. Приходи поклоняться, выходи на служение. That's what we're called to do. Вот к чему мы призваны. We go to church to worship God, learn from His Word. We go out the door to serve. Мы идем в церковь, чтобы поклоняться Богу, чтобы учиться из Слова, а мы выходим, чтобы служить. Anything else? Any other questions? Еще вопросы? Hopefully. Я просто можно добавлю к вам. I want to add. Что вы говорили сестре? To answer my sister's question. Не слышала ни одной истории. I have not heard single story. чтобы жена спасла своего мужа, проповедуя. That a wife would save her husband by preaching. Never heard it. Husband get very hard on that. Ну вот когда начинает жена, там наоборот сама в себя как бы перед Богом. But when a wife began to walk before God and fulfill the word of God. Mm-hmm. Then husband asked wives, why you changed? And then they came to God. Mm-hmm. And this first Peter, third, in first Peter said that wives get husbands without word. Mm-hmm. When then husband obey to God. Yeah. By example. Yeah. Моя мама покаялась до того, что я родилась. Но до того, что мне 18 лет, мой папа еще не покаялся. Он был хороший человек, неплохой. Но все равно моя мама вместе со мной и моими братьями ходила на служение всегда без папы. Тогда я точно не вспомню, сколько лет мне было, может быть, 15 или